Глава 31. Штурм. Еще до света Лыков, обутый в эмодиновы ноговицы, бесшумно обошел по периметру заплот губернаторского дворца. В этом месте, где лес ближе всего подходил к заимке, он обнаружил парный сторожевой пост и снял его. Убивать не стал, напал сзади, оглушил, связал, забил кляпы и отогнал на дорогу под охрану сулалейки. Расчистив подступы, Алексей отослал Пьетро Бустиесту на ту самую лиственницу, на которой вчера сидел сам. Оттуда открывался хороший обзор, и, главное, простреливались крыльцо и окна свищевского особняка. Итальянцу предстояло поразить Бардадыма, когда тот выйдет из дома, желательно первым выстрелом. Выманить хозяина обязан им один. Для этого он безоружный должен появиться на дороге и позвать Бардадыма якобы для разговора. По расчету Алексея, лишившись уже обоих юсов, свищевцы совсем потеряют голову, когда их вождь будет убит у них на глазах в первую же минуту боя. Довершить панику и разгром должны стрелки, расположившиеся охватом челубей напротив ворот, и Алексей с Пьетро по флангам. На случай непредвиденных осложнений у Лыкова под деревом был приготовлен кизельгур. Когда они собирались, автоном жалко и унизительно ползал в ногах у дедушки Патермуфи, просил отпустить его пятым, но патриарх не позволил. — Наше дело другое, божеское. Негоже нам смертоубийством заниматься, а сегодня особливо. Иван постный на календаре. Нож в руки брать грех, а ты вон что надумал с антими греховодниками. Тут осиди. Так мало их. Перебьют ребята свищевские нехристи, и обратно нам от них притеснение терпеть. А Бардадыма кончить самое божеское дело, даже в такой день. — Сиди, где велю, заячья отрыжка! — прикрикнул Патермуфий. — Чем сможем, тем поможем. — А кровь человечью лить моего позволения нету. — Так кто человечью? — огрызнулся автоном и ушел, расстроенный. На бой поехали лишь четверо стрелков, и было не до Иоанна предтечь. В 7 часов утра, когда туман на опушке уже начал рассеиваться, на дороге, ведущей к губернаторскому дворцу, показался им один. В белой бурке и папахе, в парадной черкеске с газырями. Тонкий и стройный он не дошел до ворот 100 саженей, остановился и крикнул высоким юношеским голосом. — Позовите Бардадыма. Скажите, им один говорить хочет? Караульные на воротах посовещались, и один побежал во дворец с донесением. Чеченец безоружный остался ждать под нацеленным на него стволом. Наши стрелки изготовились. Вскоре из всех домов повыскакивали свищевские головорезы с ружьями и рассредоточились вдоль заплота. Кто-то выкликивал в щель наружный караул, снят уж Алексеем, кто-то занял позицию против ворот. Некоторые полезли на крышу дворца. — Где этот щенок? — послышался властный рык, и на крыльцо величественно вышел Свищев, валом шлафроки с кистями. Он успел спуститься только на одну ступеньку. В утренней тишине грохнул первый выстрел, и пуля Бусиесты выбила ему всю гортань. Губернатор Нерчинского района слетел на землю, дернулся раз и затих. И началось. От ворот тут же стали стрелять по Имодину, тот ловко выскочил из бурки. Лег пластом и накрылся ею, как броневым щитком. Алексей по себе знал, что хорошую андийскую бурку пули не пробивают, но все равно волновался за мальчишку. Решил прикрыть огнем в первую очередь его, но тут с крыши главного дома раздался выстрел, и Пьетро, даже не вскрикнув, рухнул с лестницы на землю. Алексей повернул голову и увидел узкое коричневое лицо, прищуренные глаза и быстрые пальцы. Пожилой бурят, укрывший за трубой, торопливо перезаряжал винтовку. Вот такие вот таежные охотники, не склонные к панике, могут наделать делов. В первую очередь следовало поразить его. Лыков перенес прицел, и бурят, тотчас же заметив это движение, дослал патрон и вскинул оружие, но выстрелить не успел. Алексей раздробил ему голову. После этого обратился на двор, расстрелял в спину 2 воронаков у ворот, свалил бритого наглой черкесу у крыльца оружейной комнаты. С другого фланга его активно поддержал челубей. Через 3 минуты внутри заплота валялось несколько трупов, а оставшиеся в живых пытались спрятаться от беспощадного огня и стреляли наугад по кронам деревьев. По счастью, женщины попрятались по углам и не мешали Лыкову воевать. Все-таки свищевцев было слишком много для 2 стрелков. и среди них обнаружились смелые люди. Поняв, что силы нападающих незначительны, некоторые из них принялись выцеливать их более тщательно. Пули защелкали уж у самой головы Лыкова. Становилось жарко. Он спрыгнул с лиственницы, выхватил из мешка снаряженную бомбу, размахнулся и плавным движением, словно играя в городки, зашвырнул ее во двор, туда, где противник засели особенно густо. Словно вулкан извергся вдруг в Забайкальской тайге. Дрогнула земля, полетело до самого неба пламя, взметая вверх доски, бревна, обрывки человеческих тел. Толстые бревна заплота разлетелись, как соломинки. Алексей увидел огромную яму посреди двора, горящие избы и трупы, они были повсюду. Прямо на него, не видя, шел человек, он шатался, все его лицо было перепачкано землей, а из ушей вытекали черные струйки крови. Другой полз по горящей земле, подтягиваясь на руках, а ни с живота у него ничего не было. Вдруг около воронки зачем-то появился челубей с двумя револьверами в руках. Он озирался по сторонам, выискивая живых. «Назад, дурак!» Диким голосом закричал Лыков. Но тут на втором этаже главного дома вспыхнул огонек, словно кто зажег спичку. На груди у Якова, там, где сердце образовалась дыра, Недошевский схватился за нее и смотрел с удивлением, как меж пальцев у него полило что-то красное. И с этим удивленным выражением лица он медленно завалился на спину. — Нет! — взвизгнул по-детски Алексей, схватил вторую бомбу, стремительно забежал во двор и швырнул снаряд в ненавистное окно. Успел еще броситься на землю и закрыть голову руками. Громыхнуло даже еще сильнее, чем в первый раз. Взрывная волна кувыркнула его по траве, а потом сверху долго сыпались щепки, кирпичи, осколки стекла, еще что-то. Когда все упало, оглушенный, видимо, контуженный Алексей с трудом поднялся и осмотрелся. Второго этажа у дома не было, а первый, полуразрушенный, горел. Обведя стволом револьвера вокруг, Лыков обнаружил, что воевать больше не с кем. Кто не был убит, бежал. Выбитые первым взрывом ворота вошел ошалел, озираясь им один. Вдвоем они подхватили и вынесли из этого ада огромное тяжелое тело челубея. Тот едва дышал. Ворот рубахи, грудь, живот — все было залито кровью, из простреленного легкого рвался хрип. Алексей затамповал входное и выходное отверстие корпи из своей сумки, туго-натуго перебинтовал и побежал к Пьетру. Итальянец лежал на спине. Сразу было видно, что помочь ему уж нельзя. Красивые зеленые глаза смотрели в сибирское небо. Бурятская пуля попала бусисти в щеку, а вышла из затылка. Храбро и браво успел сделать всего один выстрел, но вернул должок своему врагу. Также бегом Лыков вернулся к челубею и обнаружил рядом с Алибековым и Судалейкой еще и автонома, причем с ружьем в руках. Он осторожно тронул ствол, горячий. Сбежал-таки, не послушал дедушку. Но тут вдруг появился и сам Потермуфий, что особенно ценно, на телеге. Неприходящего в сознание челубей, уже застывающего бусиесту, уложили на сено, остальные уселись верхами, и скорбная процессия двинулась в деревню. Доехав до поворота, Лыков оглянулся. Чертово логово уж горело все — баня, конюшня, дровяной сарай, избы. Пламя вставало выше леса, и жирный черный дым застилал полнеба. Эра бордодыма в Забайкалье кончилась.